Он вошел в дом, пожелал детям спокойной ночи и медленно стал подниматься по лестнице, чувствуя себя усталым и лишенным иллюзий стариком. Сара тихо прикрыла за собой дверь спальни, а потом устремила глаза на мужа. «Мне очень жаль, Олли, правда? Мне тоже». Он все еще не верил в это. Может, она передумает? Может, это климакс или опухоль мозга? Или признак общей депрессии? Может, она сумасшедшая и всегда такой была? Но для него это не имело значения. Сара — его жена, и он ее любит. Он хотел, чтобы она осталась. Взяла свои слова назад, сказала, что не оставит его ни за что на свете. Его! Не детей, а именно его. Но по ее угрюмому взгляду Олли понял, что она этого не сделает. Все сказанное за ужином не было шуткой. Она уезжает в Гарвард. Она их покидает. Сознание этого факта пронзило его сердце, как нож. Он задал себе вопрос, что же делать без нее? Оливеру хотелось плакать уже от одной мысли об этом, хотелось умереть, когда в ту ночь он лежал рядом с Сарой, ощущая тепло ее тела. Но она словно уже отсутствовала. Олли тосковал о прошедших годах и испытывал к жене как никогда сильное влечение, но не прикоснулся к ней. Он медленно отодвинулся на свою половину кровати и отвернулся, чтобы она не видела его слез.